Утро было ясным, но немного прохладным. Рина с неохотой выбралась из постели, натянула на себя теплые вещи и поставила чайник. Кажется, Валентина не было дома. Выглянула в окно, она кормила там кур. Рина сделала яичницу, нарезала хлеб, заварила свежий чай и накрыла на стол. Валентина появилась через минут 15. Увидев сервировку, всплеснула руками. «Ох, молодец, Иришка, разбалуешь ты меня. Ну что, полегче тебе?» За завтраком Валентина сказала. «Через 4 дня девятины. Конечно, соберется народ, и снова станем поминать Санечку. Выходит, надо ехать в город за продуктами и готовить стол. Мишку просить не хочется, на автобусе доберусь. А там, может, такси возьму. Тогда совсем хорошо». Потом внимательно посмотрела на Рину. «Ты сегодня домой?» «Да, чувствую себя вполне прилично, благодаря вам. Хотела позвонить Мишке вашему, может, сподобится и подвезет, а заодно и вас в город подкинет. Вот и проблема решена, верно?» Валентина кивнула. «Попробуй, получится, и меня прихватишь, не откажусь». Она тяжело поднялась со стула и, не глядя на Рину, поспешно стала убирать со стола. Рина вышла на крыльцо. Окончательно поднявшееся солнце припекало по-летнему. Пахло сеном и влажными листьями. Рина подошла к яблоне и сорвала забытое яблоко. Оно было холодным, будто из холодильника, и, как ни странно, очень твердым. Рина поднесла его к лицу, и от восхитительного ядреного свежего аромата у нее закружилась голова. Она надкусила яблоко, и оно брызнуло спелым кисловатым соком. Рина подошла к калитке. По дороге, погоняя черную в белых кляксах корову, прошла баба в кирзовых черных сапогах и огромном с чужого плеча ватнике. Увидев Рину, баба приветливо махнула рукой. Рина помахала в ответ. Валентина вышла на крыльцо. «Собралась?» Рина кивнула. «А я пойду до Нинки. Может, поедет со мной?» «Поможет. Вдруг машину обратно не найду?» «Пойду звонить вашему Михаилу». Рина вошла в дом, побросала в сумку вещи, взяла телефон и села на кровать. Мишка откликнулся сразу. «За вами на вокзал». «Ага, согласен. Да не беспокойтесь вы, какие деньги? Я что, нуждаюсь?» — обиделся он. «Через полчаса буду. Выходите во двор». Рина подошла к окну. Улица, покосившиеся домики. Кое-где дым из труб. Топят. И правильно. Несмотря на чудесную погоду, в избах прохладно. Осень. За домами желтое поле и темно-зеленый лес. Вдалеке, переливаясь на солнце, блестит серебристой змейкой речка. Тихо и спокойно. Звенящую тишину нарушают скрики пролетающих птиц, гогот утиного клина и стук топора, где-то рубят дрова. Рина достала из сумки фотографию отца. «Ну все, пап, пока. Вот я и выбралась к тебе. Наконец получилось. Грустно получилось, печально. Я приехала, а тебя тут уже нет. Так и не порыбачили мы, пап, и за грибами не сходили. А в речке твоей не искупались и не поговорили. Прости, такая вот и жизнь дурацкая. Все как-то поздно случается, как-то неправильно, пап». Она убрала фотографию в сумку, в последний раз оглядела горницу, свое временное пристанище, и вышла во двор. Валентина стояла у калитки. «Собралась», — кивнула она. 5 минут и едем. Нина моя отказалась, приболела чего-то. Она давлением с молодости мается. А уж и сейчас, и подавно. В машине Михаил попытался завести с Риной разговор. «Уезжайте. Не показались наши места». Рина улыбнулась. «Да почему же? Еще как показались. Красота, куда ни посмотри. Только у меня работа, как вы понимаете. Короче, труба зовет». Рина смотрела по сторонам, прощаясь с окрестностями, пролетавшими хуторами и деревеньками, мокрым лесом, опавшими листьями, желтыми пустыми полями. Всей этой красотой прекрасной, но чужой. Почему-то сжалось сердце. Как будто именно в эти минуты она прощалась с отцом. Теперь навсегда. Зазвонил телефон, и Ирина вздрогнула от неожиданности. «Эдик». «Да, еду, еду. К утру буду в Москве. Встречай на вокзале». Слышно было отвратительно. Эдик что-то говорил, но звук пропадал, и раздраженная Рина собралась была дать отбой, но тут услышала, что привело ее в ярость. «Что?» — переспросила она. «Как это так? Как зарубили?» «Да такого не может быть! Кто? Сам? Ты спятил, Эдик? Как он мог зарубить? Он же ждал наш проект как ману небесную. Говорил, что он беспроигрышный, что здесь вообще не будет осечек». Разговор по-прежнему прерывался, в трубке сипело, шипело и крякало. Рина не на шутку распсиховалась, вспотела, дрожащими руками расстегнула ворот куртки, сорвала с шеи платок, оттерла со лба пот и, как заведенная, повторяла. «Эдик, алло, ты меня слышишь? Я тебя плохо, отвратительно просто. Что, что? Повтори, повтори, слышишь?» И снова. «Нет, я не верю. Этого просто не может быть!» Разговор прервался, разъединили. Рина сидела остолбеневшая, застывшая, не выпуская из рук телефон. Мишка с удивлением разглядывал ее в зеркало обзора и косился на Валентину. Та хмурилась и молчала, но в конце концов решилась и, легонько дотронувшись до Рининой руки, спросила. — Что-то случилось, девочка? — Не поняла еще, но, кажется, да. Въехали в город. Рина посмотрела на телефон. Появился сигнал. Она снова набрала номер Эдика. Тот все подтвердил. Н проект зарубил. Говорил о нем пренебрежительно, мерзко усмехался и вообще сказал много гадостей. Вы уж простите. «Каких?» — жестко спросила Рина. «Давай, давай, и поподробней. Ничего не пропускай, слышишь?» Эдик решился. «Получалось так. Отдел бездельников, бесполезных людей, начальница ваша в первых рядах, каков поп, таков приход, и так слишком долго терпели ваши выходки, ничего вам нельзя поручить, все заваливается, и зачем вы вообще нужны, лохи и юзеры? Зачем вам платят такие деньги? Мало что проект полное говно, так еще и ваша разлюбезная Ирина Александровна отчалила на неделю в такое-то время. Конец года, подписание бюджетов, основные контракты, а она... По каким-то срочным и неотложным, видите ли, делам? Как это не могла задержаться? Не понимаю. По уважительной причине? И слушать ничего не хочу. Нет таких причин. Нет, слышите? Короче, хватит. Мне надоело. И ну, вообще...» Тихо и кисло добавил Эдик. «Жесть, что там было. Поверьте, этот ваш Н совсем оборзел». Рина молчала, собираясь силами. «Ну, во-первых...» Железным голосом сказала она. «Н не мой, и ты это знаешь. А во-вторых, по каким срочным и неотложным делам я уехала, всем известно. Не могла задержаться?» «Да нет, конечно, могла бы!» Вдруг закричала она. «Какие там дела, ей-богу! Подумаешь, умер отец! Разве это дела, правда?» «Нет, для него это уж точно фигня! Помнится, он брата старшего не поехал хоронить. У него были дела». Он был в командировке, даже помню где. В Португалии. Он не поехал, а я вот поехала, представляешь? Преступница, а? У нас, блин, конец года и бюджет, а у меня не ко времени умер отец. Рина зло рассмеялась. Да пошел он, этот Н! Совсем озверел, сволочь. Совсем берега потерял. Сколько лет пашу на него. И вообще, Эдик, резко сменив тон, добавила она. Знаешь что? Скажи им так, слышишь? Скажи, что я ухожу». «Нет сил, понимаешь? Осточертело все, да некуда. В общем, я пишу заявление, отправляю по почте. А ты, друг любезный, зайди, будь ласков, к овчарке и проконтролируй, чтобы этот гад подписал. Ты меня понял? Все, Эдик, все. Все разговоры бесполезны, слышишь? Ничего я не подумаю как следует и на трезвую голову, и ничего не изменится, понял? Ты что, со мной не знаком?» Бедный Эдик продолжал бормотать что-то жалкое, снова призывал хорошенько подумать, ведь с работы сейчас сами знаете, Ирина Александровна, да и вообще уж простите, бабло, таких денег сейчас не заработать. Рина резко остановила его. «Ты обо мне не беспокойся, дружище. У меня есть цена, понимаешь? И я ее знаю. И бабло мое не считай, понял? У меня одна жизнь, и я не собираюсь сдохнуть из-за этого гада. В общем, ты услышал и, надеюсь, понял». Боясь разреветься при Эдике, она быстро нажала отбой. Мишка и Валентина молчали. Она, не стесняясь, ревела белухой, хлюпала мокрым носом, размазывала ладонью слезы и сопли, громко всхлипывала, тихонько подвывала, и ей было решительно наплевать, кто и что про нее думает. Первой не выдержала Валентина. «Все, Иришка, все, хорош. Неприятности, с этим надо ночь переспать. Увидишь, завтра все проявится в новом свете, наверняка более радужным, что ли. По крайней мере, все окажется не таким страшным». Мишка обрадованно закивал, соглашаясь со словами соседки. Наконец Рина взяла себя в руки и попыталась успокоиться. Получилось не сразу. Валентина глянула на часы. «До поезда 2 часа, успеете загодя, Миш», — обернулась она к соседу. «Довезешь до вокзала и дождешься поезда, слышишь, чтобы Иришка была не одна. Перекусите там, что ли. Может, она, Валентина, кивнула на Рину, коньячка там 100 граммов или водочки. Пока поезд не двинется, не уезжай, понял? Потом разберемся», — тихо добавила она. Растерянный Мишка неуверенно кивнул. Валентина выбралась из машины и посмотрела на Рину. «Давай, девочка, доброго пути. И успокойся ты, ради бога. Все образуется и утрясется, увидишь. Мало ли чего в жизни бывало. Самое главное, — Валентина вздохнула, — чтобы все были живы». Обнять Рину она, кажется, постеснялась, только тихо сказала: «Спасибо, Иришка, что приехала. Ну и вообще». Мишка открыл окно. «Подождешь меня, Валь? Или сама доберешься?» «Да доберусь, Миш, не впервой. Машину поймаю. А если не повезет, затяну сумки в автобус, а там как-нибудь мелкими перебежками. А может, кого встречу и подмагнут. Не, ждать тебя точно не буду. О чем ты? Мне ж готовить уже пора. Холодец буду ставить, пироги заведу. Езжай с Богом. И обо мне не волнуйтесь». Махнув рукой, Валентина быстро пошла к магазину. Мишка вопросительно посмотрел на Рину. «Ну чего, тронулись, что ли?» Та молча смотрела перед собой. И вдруг резко и решительно ответила: «Миш, вы подождите нас, а? Сейчас мы по-быстрому все закупим. Не уезжайте, ладно? Без вас мы не справимся. Не дотащим просто. Дождетесь?» Ничего не понимающий, огорошенный Мишка осторожно кивнул. «Дождусь, ага. Куда денусь?» Рина выскочила из машины и окликнула Валентину. Та обернулась, растерянно посмотрела на Рину и, кажется, все поняв, улыбнулась. «Пойдем, девочка, спасибо за помощь». Больше ни слова. «Да», — подумала Рина, — «вот это характер! Ни пояснений, ни комментариев. Кремень, тетка, правда? И, кажется, мне все больше и больше становится все понятно про нее и про отца». Набрали огромные сумки, закуска, спиртное, водка, пару бутылок вина, хотя кто у нас его пьет? Так, для интерьера. Хлеб, 5 буханок, еще теплого, пахнущего, так что захватывало дух. Рина не удержалась и отломила хрусткую корочку. Колбаса, сыр, фрукты, чай и кофе для Рины, бананы и виноград побаловать бабушек, коробка конфет, большая жестяная банка селедки в пряном соусе, 3 пачки сока тоже для соседушек, ну и кое-что еще по мелочам. Вышли на улицу, пакеты оттягивали руки, уселись в машину и выдохнули. «И куда бы мы без тебя, Миш? Да сдохли бы просто!» На обратном пути у Михаила с Валентиной завязался разговор о том, о сём, об огороде, урожае, заготовках на зиму, о соседях и детях, само собой, Мишкиных. Рина не прислушивалась, свои черные мысли одолевали, но краем уха все таки слышала, как Мишка ругал сноху, жену сына, а Валентина его успокаивала и призывала Тоньку не слушать и вражду не раздувать. Расстроенный Мишка крякал и ерзал на сиденье. Понятно, больной вопрос. Наконец подъехали к дому. Выгрузились, зашли в избу, и пахло вкусным, домашним, знакомым теплом. «Раздевайся и ложись. приказала Валентина. «Отоспишься и примемся за дело». Рина, чувствуя себя измочаленной, выжатой, обессиленной, почти мертвой, не возражала. Ушла к себе и, не раздеваясь, рухнула на кровать. Уснула мгновенно. Счастье, спасение. Проснулась в странном состоянии. Что со мной? И как вообще теперь все будет? Появились сомнения, правильно ли она сделала, не поспешила ли с таким резким решением. Нет, все понятно, Энн, конечно, законченная сволочь. Это давно понятно и так, и подтверждения не нужны, но чтобы так с ней обойтись. Господи, как же обидно, чтобы перечеркнуть всю жизнь, молодость, совместные проекты, весь долгий, совместный, сложнейший путь, пройденный вместе. Нет, все она про него понимала, и как легко он спихивает ненужных людей на обочину, и как гнусно и безжалостно расправляется с неугодными, и как топит и утилизирует отработанный материал. Все понимала, но чтобы с ней, со своей правой рукой, с человеком, приносившим ему очевидную прибыль, разве она была ему помехой? Да, она, если честно, всегда закрывала глаза на все его делишки. Пару раз, правда, вступалась, впрягалась, как сейчас говорят, за уволенных сотрудников. Правда, ничем это не помогло. Пару раз вступилась, а потом перестала. И не потому, что боялась его. Нет, просто понимала бессмысленность этих действий. Но и думала о себе. Зачем? Зачем ломать копья? Да, думала. Даже не о деньгах, нет. О том, что эта работа — вся ее жизнь. И больше ничего у нее нет. Ни семьи, ни детей, ни даже родителей. И Маргошки уже давно нет. Ну и вот, получается, расплата за подлость. За то, что проглатывала его гадости. Давилась, но проглатывала. Тошно было до слез, а молчала, мирилась. И даже пыталась его оправдать. И такое было. Было. Бизнес, конкуренция, тут по-другому нельзя. Компромиссы, дурацкие компромиссы, без которых, увы, не получается прожить свою жизнь. Ну и получи. А что ты думала? Со всеми он законченный подлец, а с тобой сладкий пряник. С тобой такого не случится, потому что когда-то, 100 лет назад, в далекой и бурной прекрасной молодости, вы целовались на темной лестничной клетке. Не смеши. Он через Светку и Машку перешагнул и не поморщился. А тут ты. Да у него вообще нет моральных барьеров и запретов. Только деньги и власть. Нет, решила Рина, отступать и менять решение нельзя, невозможно. И переступить через такое унижение тоже. Иначе она совсем потеряет себя. А это куда страшнее, чем все остальное. Она точно знала, абсолютно была уверена, что ее проект был хорош. Сколько она добивалась этого контракта, сколько билась над ним, как отбивала от конкурентов. Да что там, он был точно рентабелен. Эдик при всех своих недостатках в аналитике был асом. Незаменимым здесь был ее Эдик. За это она его и держала. Чутье у него было отменное. Да и она кое-что соображала. Нет, дело здесь не в проекте, она уверена. Дело в чем-то другом. А вариантов не так уж и много. Первый. У нее появился конкурент. Кто? Пока непонятно. Любовница Н? Вряд ли. Вряд ли бы он притащил на работу любовницу. Молодой жене донесли бы в секунду. К тому же Н – страшный трус. Какие любовницы? Друг или подруга? Ну, а таких привязанностей у него давно нет. Второй вариант – Рина просто стала его раздражать своей активностью, уверенностью в своем профессионализме, а самое главное, она все про него знала и видела его насквозь, просчитывала до копейки, знала все его слабые места. И ему это надоело. Да какая разница, в чем причина того, что он ее слил? Выходит, это решение зрело, и просто нашелся удобный момент. Получается, что после нее он уберет всех остальных, ее сотрудников, ее команду, Лизу Прошкину, умницу великую, а у Лизы ипотека и кредит на машину, Сашу Завьялову, у той нездоровый ребенок, Ларису Георгиевну, с ней Ирина вместе 100 лет, У той одинокой и бессемейной 90-летняя лежачая мама, и половина жалований уходит на сиделок. Шурик Самойленко собрался жениться. Герман Иванович помогает дочери вдове поднимать внуков. И Радка Абасова, хоть и молодая девка, а совсем больная, на инсулине куча болячек. Рина всегда ее прикрывала и отпускала. И Радка классный специалист и отличный маркетолог. Ну и Эдик, конечно. У этого тонкая организация и психопатический склад характера. Чуть что впадает в депрессию. Кажется, пару лет пьет антидепрессанты. Что с ними будет? Нет, молодые еще ничего, куда-то устроятся. А вот Герман, Лариса и нервический Эдик. Всех она, Рина, потянет за собой. А сама она, конечно же, устроится. С ее-то резюме и опытом работа не пропадет. Да и деньги отложены, приличные, между прочим. Конечно, у нее была ого-го, какая зарплата. При всех ее тратах, покупках и путешествиях, при ежемесячной помощи маме, при сумочках за $3000, при брендовых тряпках, при квартире и при крутой машине она умудрялась не то чтобы откладывать. Нет, это совсем не в ее характере. Просто ей удавалось все не истратить при всем желании и абсолютной небрежности в этом вопросе. Рина никогда не знала, сколько денег у нее на счете и сколько на карточках. Иногда заходила в личный кабинет и удивлялась. Ого, кажется, старость моя обеспечена. Но по правде о старости она не думала, как и о деньгах. Жила, нырнув с головой в работу, в главное дело своей жизни. Любимое, незаменимое и самое интересное. Думала, а ведь я счастливица. Сколько людей впадают в тоску при одном упоминании о работе. А я просыпаюсь и сладко потягиваюсь, улыбаюсь. На работу! А в пятницу настроение портится. Целых 2 дня безделья. Тоска? Дура, конечно. Но так оно и есть. Конечно, будь у нее муж и дети, все было бы иначе. Но не случилось. «Нет, ухожу», — в очередной раз подумала она. «Пару месяцев отдохну, отваляюсь, куда-нибудь съезжу, например, на теплое море, навещу, наконец, свою легкомысленную матушку. Почти 2 года не виделись. В общем, приду в себя. Уж потом начну искать работу, обзвоню знакомых, приятелей. В конце концов, переступлю через себя и повешу объявление на рекрутинговом сайте». Только даже при самом радужном развитии ситуации, кем я пойду? Рядовым сотрудником? Клерком? Ведь, ясное дело, ни о какой высокой должности не может быть и речи. Во-первых, все давно и прочно занято, а если случайно свободно, уж точно поставят своего проверенного, а не чужака и конкурента. А во-вторых, в нашем бизнесе все друг друга знают. Найдется ли смельчак, кто возьмет ее после конфликта с Энн? Захочет ли кто-нибудь нажить себе смертного врага? Вряд ли, если только в отместку, назло. Но решено. Обратного пути у нее нет. Завтра девятина и кладбище. Сегодня готовка. Сейчас она встанет, выпьет чай и пойдет помогать Валентине. Хороший она человек, эта тетя Фрося. Определенно хороший.